Но если вы отпустите нас по-добру, по-здорову, я уверен, мы...» «Надеюсь, вы не собираетесь обращать нас в рабство?» — вмешался Два Цветок. Глаза маркизы потрясенно расширились. «Конечно, нет. Кто мог внушить вам такую мысль? Ваша жизнь в Круле будет богатой, насыщенной и полной всяческих удобств». «О, это хорошо», — одобрил Ринсвинд. «Просто очень недолгой